«А что было дальше, пан Ежи?» — спрашиваю я Хоффмана. Мы сидим в крохотном кафе Старого Кракова под каштаном, с которого уже падают отцветающие белорозовые лепестки. Хоффман курит одну за одной. Не потому что нервничает, многолетняя привычка и, как ее символ, неизменно прилипшая в правом углу рта сигарет. В самую первую встречу в Закопане, когда она меня приняла за гебиста, я понял, что с этой ломакой из СССР мне ничего не светит. И ударился в кино, которое, кстати, приехал снимать. Не в моих правилах было терпеть поражение на любовном фронте. А потом, обвалившись стеной, он выпустил сигаретный дым. А потом он стал ходить в ее дом на правах случайного знакомого. Ее муж оказался симпатичным и, судя по всему, порядочным малым. Сам был верен жене и не допускал мысли об ее измене. Но наступил день, и Ежи сказал Валентине: «Ничего не бери из дома, пойдем». И она ушла с ним, с этим шалопаем из кино, в его странный мир, где у него была весьма сомнительная репутация. «Зачем ты за него выходишь?» — спросил ее один из друзей Ежи, полушутя полусерьезно. «Ведь Хоффман — пьяница и бабник. Это знают все, кроме тебя». «Но я действительно и то, и другое», — сказал я Валентине тогда. «А ты думаешь, я не знаю, за кого выхожу замуж? Чтобы этого человека больше не было в нашем доме. Если он так говорит, значит, он тебе не друг. 38 лет, пока они были вместе, этот друг ни разу не переступал порога их дома». С самого начала карьера новоиспеченного в Москве режиссера складывалась более чем удачно. Его документальные фильмы, сделанные вместе с Быльшиком Скужевским, получали приз за призом. Гамулку, пришедшего к власти, только что выпустили из тюрьмы, и в стране разливалась оттепель. «Черные документы» — так называли то, что снимали молодые кинематографисты. Кино, убивавшее своей правдой, ложилось на полку. Но все-таки большинство лент прорывалось на экраны. Свою документалистику смелые парни подтвердили сатирической комедией «Гангстеры и филантропы», которая явно прибавила им очков в глазах общественности, а чиновники утверждали, что она против социализма. Но особой популярностью пользовался документальный фильм «Внимание, хулиган» о столкновении двух варшавских группировок. Те, кто переживал коллизии фильма в зале, вряд ли догадывались, что главным хулиганом был автор Ежи Хоффман, причем всегда, а главное — во всем, в работе, в жизни, в любви. Знаешь, когда-то надо остановиться и повиниться в грехах молодости, говорит он мне. На лице при этом ни тени раскаяния, а лишь черти скачут в глазах. То, что я делал, как вспомнишь, мурашки по спине бегут. Ну что, например? Ну, например, когда родители уезжали, я приглашал домой друзей. Мы переодевались в мундиры отца и закатывали, знаешь что? Бал полковников. Приглашали девушек по количеству парней и комнат. Пили, естественно. Однажды, когда не хватило полного девического комплекта, Хоффман и его друг в мундирах помчались на другой конец города, ворвались в квартиру девушки и, перепуганные насмерть вторжением офицера, мать уже ничего не имела против что ее дочь не придет домой ночевать.